Приемы ускоренного умножения. Мы упоминали раньше, что для выполнения тех отдельных действий умножения, на которые распадаются каждый из указанных выше приемов, существуют также удобные способы. Некоторые из них весьма несложны и удобоприменимы. Они настолько облегчают вычисления, что не мешает вообще запомнить их, чтобы пользоваться при обычных расчетах. Таков, например, прием перекрестного умножения, весьма удобный при действии с двузначными числами. Способ не нов, он восходит грекам и индусам и в старину назывался способом молнии или умножением крестиком. Теперь он забыт, и о нем не мешает напомнить. Примечание автора. Впрочем, в последние годы способ этот снова стал входить в употребление. В Америке выдающиеся педагоги высказывались за введение его в школе взамен нынешнего довольно медленного способа. Конец примечания. Пусть требуется перемножить 24 на 32. Мысленно располагаем число по следующей схеме, одно под другим. Теперь последовательно производим следующее действие. 4 умножить на 2 равно 8. Это последняя цифра результата. 2 умножить на 2 равно 4. 4 умножить на 3 равно 12. 4 плюс 12 равно 16. 6 – предпоследняя цифра результата. 1 запоминаем. 2 умножить на 3 равно 6. Да еще удержанная в уме единица. Имеем 7. Это первая цифра результата. Получаем все цифры произведения. 7, 6, 8. 768. После непродолжительного упражнения прием этот усваивается очень легко. Другой способ, состоящий в употреблении так называемых дополнений, удобно применяется в тех случаях, когда перемножаемые числа близки к 100. Предположим, что требуется перемножить 92 на 96. Дополнение для 92 до 100 будет 8, для 96 — 4. Действия производят по следующей схеме. Множители 92 и 96, дополнение 8 и 4. Первые две цифры результата получаются простым вычитанием из множителя дополнения, множимого или наоборот. То есть из 92 вычитают 4 или из 96 вычитают 8. В том и другом случаях имеем 88. К этому числу приписывают произведение дополнений. 8 умножить на 4 равно 32. Получаем результат 8832. Что полученный результат должен быть верен, наглядно видно из следующих преобразований. Еще пример. Требуется перемножить 78 на 77. Множители 78 и 77. Дополнение 22 и 23. 78 минус 23 равно 55. 22 умножить на 23 равно 506. 5500 плюс 506 равно 6006. Третий пример. Перемножить 99 на 9. Множители 99 и 98. Дополнение 1 и 2. 99 минус 2 равно 97. 1 умножить на 2 равно 2. В данном случае надо помнить, что 97 означает здесь число сотен. Поэтому складываем 9700 плюс 2 равно 9702.